Житье бытьем. Давно известно, что человек везде может акклиматиться: в Лапландии, в Сенегалии. Поэтому удивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его. Потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такой жизнью. Странное дело, в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного. Но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили? Трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения. Какие тут цели да задние мысли? Это все из немецкой философии. Генерал вставал в 7 часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком. Вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове. Так глубокомысленно курил он. Но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он привнимательно всматривался, щурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кряхтел. Но и это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей рядом с казачком. Окончив курение, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортичку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что кончено, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами. Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой, мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка? В обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением. Слушать их казалось ему такой же существенной обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты, разбойник!» — кричал генерал. «Да тебя мало 3 раз повесить!» «Воля вашего превосходительства!» — отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась до появления детей здороваться. Алексей Абрамович протягивал им руку. С ними являлась миниатюрная француженка мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая валя помпадур. Она возвещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался с жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу. Она чувствовала в правом виске непонятную живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны, не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страдалице и утешала ее тем, что и княгиня Р, у которой она жила, и графиня М, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее нервный тик. Во время чая приходил повар. Благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бронить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бронил барин, как и приказчика, да сверх того бронила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям. Несколько лет жив безвыездно в деревне, он немного успел в агрономии, нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частью не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: «Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть». В этом у него состоял патриархальный вопрос чести. Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона. Даже собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старости, чтобы собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и прочим. Глафира Львовна с француженкой ехала шагом по просеке, а саранча босых полуголых и полусытых детей под предводительством старухи-птичницы, борчонка и барышни нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-генеральше. Им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталь и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина — барашка, теленка, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, повторил и отправился прогуляться в саду. Он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивая обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, француженка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как, это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны. Кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? В 2 часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтобы убить человека, привыкнувшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался при помощи достаточного количества мадеры и портвейна в упругое тело Алексея Абрамовича и располневшие Глафиры Львовны, и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры, и заметим при том шаг вперед XIX века. В XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом. Она уверяла, что в ее родине, в Лозанне, у них был виноградник, и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз, и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила беспрерывно, а Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда для разнообразия Глафира Львовна посылала за женой сельского священника. Та являлась какое-то дикое, несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: «Ах, да чего она глупа, невыносима!» И в самом деле попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около 10 часов. После ужина семья начинала зевать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, то есть раньше ложиться спать. И семья расходилась. В 11 часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед, негров под другой фамилией или старуха-тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желание отдать дочерей замуж. Тогда на миг порядок жизни изменялся. Но гости уезжали, и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями все еще оставалось довольно времени, которое не знали, куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант француженки был употребляем на то, чтобы конопатить эти дыры во времени. Надо бы заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины, портнихой при французской труппе. Муж ее был второй любовник, но, по несчастью, климат Петербурга оказался для него гибелен, особенно после того, как, оберегая с большим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу. Вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять. Кашлял месяца два, а потом перестал по очень простой причине, потому что умер. Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, то есть лет в 30. Поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательнице дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и так далее. Всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на всех действиях какую-то печать клиентизма и уничижения, уступала место, предупреждала желание. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек. намек на известные стихи из поэмы Данте «Божественная комедия». «Рай, песнь 17-я. Ты будешь знать, как горестен устами чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням». Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи. Ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гран-пасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи похождений и интриг о своих благодетелях, так она называла всех, у кого жила при детях. Повествовала их она значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую, все равно. Алексей Абрамович еще с большим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рождениями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ах, Боже мой, ведь послезавтра Рождество, а кажется, давно ли выпал снег?» Но где же во всем этом Любонька, бедная девушка, которую воспитывали добрые негровы? Мы ее совсем забыли. В этом она больше нас виновата. Она являлась большую частью молча в кругу патриархальной семьи, не принимая почти никакого участия во всем происходившем и принося самым этим явный диссонанс в слаженный аккорд прочих лиц семейства. В этой девице было много странного. С лицом, полным энергии, сопрягались апатия и холодность, ничем не возмущаемые, по-видимому. Она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафире Львовне было это невыносимо подчас, и она звала ее ледяной англичанкой, хотя андалузские свойства генеральши тоже подлежали большому сомнению. Лицом она была похожа на отца, только темно-голубые глаза наследовала она от Дуни. Но в этом сходстве была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметом нового тома кудрявых фраз. Жесткие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, так сказать, в лице Любоньки. По ее лицу можно было понять, что в негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнью и погубленные ею. Ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича. Человек, глядя на нее, примирялся с ним. Но отчего же она всегда была задумчива? Отчего немногое веселило ее? Отчего она любила сидеть одна у себя в комнате? Много было на это причин и внутренних, и внешних. Начнем с последних. Положение ее в доме генерала не было завидно. Не потому, что ее хотели гнать или теснить, а потому, что исполненные предрассудков и лишенные деликатности, которую дает одно развитие, эти люди были бессознательно грубы. Ни генерал, ни его супруга не понимали странного положения Любоньки у них в доме и усугубляли тягость его без всякой нужды, касаясь до нежнейших фибр ее сердца. Жесткая и отчасти надменная натура негрова часто вовсе без намерения, глубоко оскорбляла ее. А потом он оскорблял ее и с намерением, но вовсе не понимая, как важно влияние иного слова на душу более нежную, нежели у его управителя, и как надобно было быть осторожным ему с беззащитной девушкой, дочерью и недочерью, живущей у него по праву и по благодеянию. Эта деликатность была невозможна для такого человека, как Негров. Ему и в голову не приходило, чтобы эта девочка могла обидеться его словами. Что она такое, чтобы обижаться? Алексей Абрамович желал укрепить более и более любовь Любоньки к Глафире Львовне, часто повторял ей, что она всю жизнь обязана Бога молить за его жену, что ей одной обязана она всем своим счастьем, что без нее она была бы не барышней, а горничной. Он в самых мелочных случаях давал ей чувствовать, что хотя она воспитывалась так же, как его дети, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало 16 лет, Негров смотрел на всякого неженатого человека, как на годного жениха для нее. Заседатель ли приезжал с бумагой из города, доходил ли слух о каком-нибудь мелкопоместном соседе, Алексей Абрамович говорил при бедной Любоньке. «Хорошо, кабы посватался заседатель за Любу, право хорошо, и мне бы с руки, да и ей чем не партия, ей не графа же ждать». Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки, даже в иных случаях по-своему баловала ее, заставляла сытую есть, давала не вовремя варенье и прочее. Но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанную каждой вновь знакомившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя. «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками». Потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда, особенно когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Глафира Львовна немного переменилась к сиротке. Ее начала посещать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасные гонения Любоньки. Несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза, толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой сверх красоты самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать. Сверхсказанного ее теснило и все окружающее. Ее отношение к дворне, среди которой жила ее кормилица, были неловки. Горничные смотрели на нее как на выскочку, и преданные аристократическому образу мыслей считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении, и они почти вслух в минуты негодования говорили: «Холопку как ни одевай, все будет холопка, осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания с точки зрения вечности, но прошу того сказать, кто пытался на себе ряд ничтожных, нечистых названий и оскорблений, тот или лучше та пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки Приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха, злая, полубезумная и ханжа, не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матушка, — говорила она, покачивая головой, — принарядилась так, а? Скажите, пожалуйста». «Да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям!» «Глафира Львовна, для чего вы ее так балуете?» «Ведь Марфушка, родная тетка ее, у меня птичницей, рабыня моя, а это с какой стати право?» «Да Алексей-то старый грешник постыдился бы добрых людей!» Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтобы Господь Бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки. Дочери тетки, три провинциальные грации, из которых старшая года 2-3 уже стояла на роковом 29-м году, если не говорили с такой патриархальную простотою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостоивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала, как глубоко ее оскорбляют подобные сцены, или лучше люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть, прежде нежели им было указано и растолковано. Но, уходя в свою комнату, она горько плакала. Да она не могла стать выше таких обид, да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку, но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие ей в голову не приходило. Она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтобы милая тетка их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок. Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному? Кроме Элизы Августовны, никто не учил ее. Сама же Элиза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой, несмотря на то, что тайна французского правописания ей не далась, и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в доме Негрова водилось немного, у самого Алексея Абрамовича ни одной, зато у Глафиры Львовны была библиотека. В диванной стоял шкаф, верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний — книгами. В нем было с полсотни французских романов. Часть их тешила и образовывала в незапамятные времена графиню Мавру Ильиничну. Остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж. Она тогда все покупала. Кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком. В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг. Между ними попались 2-3 английские, также переехавшие в деревню, несмотря на то, что не только в доме Негрова, но на 4 географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет. Переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей времени почитать.